Картина четвертая. Танго. От Александр Михайлов. amigsobaka.inet.ru. Дата 13 февраля 20.53.16. Московское стандартное время. Кому? Дарина Никитина. dar.2000sobaka.inet.ru. Тема «Ответ от Доры Вороновой». Ответ кому? Александр Михайлов. amigsobaka.inet.ru. Милая Дора, как это неожиданно и волнующе. Спустя столько лет вдруг получить от тебя письмо. Я просто не знаю, что написать, как выразить всю бурю чувств и воспоминаний, чтобы не испугать тебя. Я так часто думал о тебе, так часто вспоминал, причем чем старше я становился, тем дороже делались те наши полудетские переживания. Милая Дора, как упоительно снова произнести твое имя. Я не видел тебя почти полвека. Прошлым летом я приезжал в наш городок, встречался с одноклассниками. Сашка Бруднов дал мне твой телефон, но я не решился позвонить. Так мучился долго, набирал номер, клал трубку при первом гудке и снова набирал. Смешно, как мальчишка. Может, все-таки надо было позвонить, что сказать и кому? Я думал, позвоню, а там чужая дама строгим голосом спросит, что мне угодно. И вот открываю почту, а тут письмо от Доры Вороновой. Глазам не поверил, перечитал раз 100. Спасибо тебе, спасибо. Ты всегда была умнее меня и смелее. Я даже не решался поставить твое имя в поиск. Вдруг найду. Ты увидишь на своей странице фото старикашки и с отвращением удалишь из списка, а твоего фото нет. Жаль. Посылаю тебе стихи Глеба. Он в Канаде последние лет 15 живет. Может, будет любопытно прочитать чужие воспоминания «Жизнь спустя». Дора, милая, напиши мне, как ты живешь, о чем думаешь, о чем грустишь. Твое письмо показалось мне немного печальным. Напиши мне про свою семью, про родителей. Я летом специально к вашему дому подошел. Там доска мемориальная в память о твоем отце. А в доме кто-то чужой живет. Конечно, всем свое время отпущено, но твои родители, они были особенные, как и ты. Я отчетливо вижу внутренним взором, не ослабевшей еще памяти, Марию Егоровну, плывущую среди тополей по Первомайской улице, статную и красивую нездешней красотой в заграничных ботах на каблуках-гвоздиках и шляпке с вуалью. А рядом ты. Две белые косы распускаются на уже пышную грудь, кукольная фигурка и ямочки на щеках от постоянной улыбки. Вы когда приехали, мне было 15. Никогда после я не видел такой красоты. Ни здесь, ни в других странах. А поездил я немало. Но лучше я про себя потом. Ты только не пропадай. Напиши мне еще. Ладно? Всегда помнящий тебя. А. Михайлов. Стихи Глеба. Док. Как будто старое смотрю кино. Иду по улице Свободы, но иду не в школу и не на футбол. Я позабыл давно, куда ж я шел. А впереди, как из кино мечта, плывет Дарина нашей красота. А солнце лезет сквозь заборы туч, как я к ней в огород. Ах, как колюч шиповник и малина-молодняк, и выловлен ее отцом трак. Стою и потираю тупо зад, я просто посмотреть пришел на сад. По биологии про яблони доклад, отец смеется, и Дарины взгляд смягчается, ямочки в щеках. Но почему не Дору на руках носил всю жизнь? Ах, как наш краток век! В кино на огород ложится снег. От Александра Михайлов. amigsobaka.inet.ru. Дата 20 февраля 22.35.27. Московское стандартное время. Кому? Дарина Никитина. dar2000sobaka.inet.ru. Тема «Ответ от Доры Вороновой». Ответ кому? Александр Михайлов. amigsobaka.inet.ru. Здравствуй, милая Дора. Просто не верится, что мы с тобой переписываемся. Ты так коротко мне написала про себя. В 73-м закончила университет, в 71-м родился старший сын, в 75-м младший. как в официальной автобиографии. Я понимаю, я чужой человек. Столько прошло лет, целая жизнь врозь. Что уж теперь? Как сложилось? Так, видно, было суждено. Не стоит жалеть. Одно хочу сказать. Ты все эти годы была рядом со мной и во многом определила мой жизненный путь. Удивлена? Нет, так и есть. Знакомство с тобой и с твоей семьей стало катализатором каких-то процессов, которые, может быть, так и замерзли бы в сибирской стуже. Меня мать ругала, говорила, что это ты опять на скамейке расселся, глаза выпилил, опять буржуйку свою поджидаешь. Страдал страшно и каждый день ждал, когда ты с матерью из школы пойдешь. Она же учительницей в 4-й школе была и после работы мимо нашего дома проходила, и ты с ней. А иногда вас Николай Петрович встречал. Высокий, статный, выправка военная. А когда вы из Германии приехали, все женщины в городе в него без памяти влюбились. Он всегда с орденскими планками ходил и в фуражке. А Мария Егоровна как с обложки журнала. Тут нарядов таких никто и в глаза не видел. Еще помню сестру твою старшую. Она летом из Ленинграда приезжала, вроде балерина, как будто статуэтка или видение, вот-вот растает. Одни глаза черные горят, и волосы тоже черные, а ты вся такая белая-белая. Уже потом, когда, ну, ты знаешь, о чем я, когда я у вас в гостях стал бывать и поближе познакомился, понял, что они нормальные люди, только другие, не здешние. Я тогда решил, что должен стать частью того большого мира, из которого волею судьбы в наш городок занесло тебя. Вот и выскребался, как мог. Рассказывать о себе сложновато, но я попробую. После долгих метаний, службы в армии и работы в обкоме комсомола в 70-м году поступил в МГИМО, Московский государственный институт международных отношений. После окончания недолго работал в нашем посольстве в Швеции, был там уже с семьей, женился в самом начале 4-го курса. После Швеции работал в МГИМО, там же защитил кандидатскую диссертацию. Я доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, декан. Ничего особенного, хотя по сибирским меркам может и по-другому. Написал две книжки, есть пара учебников по менеджменту и предпринимательству, которые используются во многих вузах. Что до увлечений, то я, как в детстве, люблю театр. Иногда пишу стихи, жена экономист, сейчас на пенсии. Как-то жизнь крутится, вертится. Я тебе отправляю одно очень старое стихотворение. Только строго не суди, ты же филолог, а я дилетант в этом. Ты пишешь, что работала в рекламном агентстве. Удивительный человек. В советское время реклама. Как ты всегда чувствовала все новое. А уж работа во Дворце культуры — это точно твое. Жаль, что не видел тебя на сцене. Наверняка ты была великолепна. А по поводу мужа... Зря ты насчет майора милиции комплексуешь. Я думаю, что это в генах. Быть дочерью кадрового военного и не любить людей в форме невозможно. Напиши мне, о чем ты думаешь, о чем мечтаешь. И еще, если можно, напиши, когда родители ушли. Я буду их поминать как своих. А как Мила, Николай и твоя младшая сестренка, Аня, кажется. Спасибо тебе за все и жду твоих новых сообщений. А, Михайлов. Стихи Доря Док. Мы простимся с тобой однажды. Между синим закатом и белым рассветом. Мы простимся с тобой однажды между вьюжной зимою и жарким летом. Мы простимся с тобой навеки, где-то между двумя полюсами. Мы простимся. Забвенья реки, как моря, пролягут меж нами. Где-то между вчера и завтра, где-то между будет и было. Неожиданно и внезапно мы простимся, как у могилы. Мы простимся с тобой покорно, опустив неждущие руки. Мы простимся с тобой спокойно. И, увы, не умрем от разлуки. От Александра Михайлов, amig@inet.ru, дата 5 марта 2010 года, 20:53:16, московское стандартное время. Кому? Дарина Никитина, dar2000@inet.ru, Тема «Ответ от Доры Вороновой». Ответ кому? Александр Михайлов, amikhsobaka.inet.ru. Спасибо, дорогая, за теплые слова. Я так рад, что тебе понравились мои вирши, и не думал, что когда-нибудь у меня появится возможность отправить эти строки адресату. Написал, когда узнал, что ты замуж выходишь. Я тогда даже к Марии Егоровне ходил, просил уговорить тебя подождать. Мне казалось, что я не вправе сделать тебе предложение. Предложить-то нечего. Ни образования, ни денег, одни благие намерения. А, честно-то сказать, просто струсил. Что уж теперь с самим собой лукавить? Удивительно, Дора, сколько общего у нас, и у меня два сына, и у тебя. И разница в их возрасте 4 года. Только у тебя 3 внуков, а у меня 3 внучки. Неспроста. Ты не романтизируй мою жизнь. Все как у всех. И беды те же, и радости одинаковые. Просто в один прекрасный день я рванул в Москву без копейки денег. Даже костюма хоть какого-нибудь не было. После армии еще не успел купить. Долго не верил, что меня приняли, да еще с общежитием. Я о тебе, правда, часто вспоминаю. Вижу тебя в школе или идущей по Первомайской с мамой, если ты это помнишь. Я ведь жил почти напротив Дома пионеров. Помню, встречал тебя даже в бане, кажется. Ты очередь за билетами для папы с мамой занимала. Детские воспоминания, видимо, цепко держат человека, и никуда от них не деться. Да и не хочется с ними расставаться. Правда, Дора, может ли быть что-нибудь ярче и прекраснее первой любви? Мне почему-то кажется, что ты грустишь. Все ведь хорошо? Живы, более-менее здоровы. Дети, внуки есть. Кстати, а как у тебя со здоровьем? Чем муж занимается на пенсии, сколько твоим внукам? Ты мне еще не написала про родителей. Посылаю тебе старое фото нашего класса, это мы в 4-м. Глеб раскопал. Мы с ним возобновили отношения недавно, тоже благодаря интернету. И теперь постоянно переписываемся. Ты не помнишь, конечно, но в школе мы дружили 3-м. Я, Санька Бруднов и Глеб Штерн. Кстати, когда мы встречались летом с одноклассниками, мы звонили Глебу в Канаду. Он всем привет передавал, а тебе отдельным файлом. Ну, ты уже читала. Пиши, буду очень ждать. А. Михайлов. Высылаю фото класса. От Александра Михайлов, amikhsobaka.inet.ru, дата 26 февраля, 18.04.10, московское стандартное время. Кому? Дарина Никитина, dar.2000sobaka.inet.ru. Тема? Ответ от Доры Вороновой. Ответ кому? Александр Михайлов, amikhsobaka.inet.ru. Дора, дорогая, как я тебе сочувствую. Но в то же время подумай, какая чудесная и наполненная жизнь была у твоих родителей. Верно ты заметила, они не умели жить друг без друга. Надо же, прожили 53 года вместе, и только 3 месяца Николай Петрович был один. Я теперь, жизнь спустя, знаю, что не бывает все гладко ни в одной семье. Помню и твои рассказы про семейные неурядицы, но, как говорится, большое видится на расстоянии. По сей день благодарен твоим родителям за образец, к которому, как я теперь понимаю, бессознательно стремился. А каких детей они воспитали? Балерина, художник, артистка. Что за ужас ты мне рассказала про Колю? Никак не думал, что такое могло с ним случиться. Я не очень хорошо его знал, но видел картины у вас дома, портрет отца. Был уверен, что у него большое будущее. Собственно, так и было. Многим жизнь перестройкой покорежила. Но лучше уж так, чем СССР. Не бывает перемен без жертв и потрясений. Опять я как за кафедрой. Профессиональная деформация, прости. И Милу жаль, конечно. До 70 я считаю, даже стыдно про болезни говорить, а умирать никуда не годится. Представляю твое состояние. Приехать на юбилей к брату, а оказаться на похоронах. Да еще и Мила следом ушла. Хорошо, что Аня у вас такая деловая и современная. Я так понимаю, в ней многое от Николая Петровича. Как правильно ты написала про эмоциональную наполненность и пустоту. Да, я тоже все чаще задумываюсь над тем, что же было определяющим в жизни, что еще осталось сделать, что не успел. А чаще думаю, сколько лишнего, сколько мусора в душе. Вот я тут решил уборку сделать и понял, что кроме воспоминаний о нашей любви в разделе чувства нет ничего. Только пойми меня правильно, я не про проблемы в браке, все как раз наоборот. Думается, чувства, которые не материализовались в социальные отношения, сохраняются как мамонт в вечной мерзлоте. Может, проживи мы общую жизнь, не было бы сейчас такого молодого трепета в душе, напряженного ожидания твоего ответа, цветных снов. Спасибо тебе за все и жду твоих новых сообщений. С самыми приятными воспоминаниями о тебе и юности, А. Михайлов. От Александра Михайлов, amikhsobakainet.ru, дата 6 апреля 02.12.01, московское стандартное время. Кому? Дарина Никитина, dar.2000@sobakainet.ru. Тема «Ответ» от Доры Вороновой. Ответ кому? Александр Михайлов, amikhsobakainet.ru. Дора, почему-то я не получаю твоих писем уже давно. Может быть, что-то с сервером? Напиши мне, пожалуйста, хотя бы пару строчек. Я очень волнуюсь. А. Михайлов. От Александра Михайлов, amikhsobakainet.ru, 26 мая, 23.33.35, московское стандартное время. Кому? Дарина Никитина, dar2000@sobakainet.ru. Тема «Ответ» от Доры Вороновой. Ответ кому? Александр Михайлов, amikhsobakainet.ru. Дора, прости меня, идиота. Я тут перечитал последнее твое письмо. Такую ересь про мамонта наворотил. Неудивительно, что ты обиделась. Да и вообще, с чего это я взял, что тебе интересны мои приторные воспоминания и банальное рассуждение про жизнь? Прости еще раз. Только дай знать, что все в порядке, и ты не сердишься. С искренним уважением, А. Михайлов. От Анна Светлова. Свет. 3x@sobakainet.ru. Дата 27 июня 01.07.28. Московское стандартное время. Кому? Александр Михайлов. amikhsobakainet.ru. Тема Дора Воронова. Здравствуйте, Александр Викторович. Меня зовут Анна Светлова Воронова. Я сестра Дарины Николаевны Никитиной. Дора просила вам написать. Я долго не могла решиться. Нет нужных слов. В общем, Дора умерла месяц назад. В марте у нее был инсульт, потом перелом шейки бедра, и вот... Она часто о вас говорила. Дора была человеком творческим, а значит, сложным, не очень здоровым, но очень счастливым. Ей казалось, что она прожила не свою жизнь, так и не нашла свое счастье, а с мужем все не так, с коллегами тоже, с детьми, по крайней мере, в ее восприятии. Велела потом... Ну, то есть как раз сейчас отправить вам ее стихи. Спасибо за ваши письма. Дора меня не раз просила ей их перечитать. Она плохо видела в последнее время. Из-за инсульта глаза не двигались, сама читать не могла. Я, к сожалению, тоже не часто приезжала. Вы ее очень поддержали в самый тяжелый и нужный момент. Еще раз спасибо. С уважением, Анна Светлова. Стихии Доры, док. Я помню тебя, когда обнимаю другого. Я помню тебя, когда меня любит другой. Я помню. Боже, какое проклятое слово. Я помню. Ты слышишь? Я помню тебя, дорогой. Наивность смешна. Нет, ничто не начнется сначала. Я счастлива. Празднично суетный вектор опя... И жизнь удалась. Только как я смертельно устала. Вот так безнадежно, бессмысленно помнить тебя. Я помню тебя. До улыбки, до вздоха, до взгляда. Не зная, не веря, не чувствуя и не любя. Я помнить тебя не хочу. Мне нельзя. Мне не надо. Себя забывая, я помню тебя.